«Смотри же, Илья Ильич, я найму тебе квартиру, слышишь ты?» — прибавил он. «Ну, хорошо, хорошо», — с нетерпением говорил Обломов, чтоб только отвязаться от него. «А ты напиши тут, что нужно», — продолжал Тарантьев. «Да не забудь написать губернатору, что у тебя 12 человек детей, мал-мала меньше. А в 5 часов, чтоб суп был на столе. Да что ты не велел пирога сделать?» Но Обломов молчал. Он давно уж не слушал его и, закрыв глаза, думал о чем-то другом. С уходом Тарантьева в комнате водворилась ненарушимая тишина 10 минут. Обломов был расстроен и письмом старосты, и предстоящим переездом на квартиру, и отчасти утомлен трескотней Тарантьева. Наконец он вздохнул. «Что ж вы не пишете?» — тихо спросил Алексеев. «Я бы вам перышко очинил». «Очините. Да и бог с вами. Подите куда-нибудь», — сказал Обломов. «Я уж один займусь, а вы после обеда перепишете». «Очень хорошо-с», — отвечал Алексеев. «В самом деле еще помешаю как-нибудь. А я пойду пока, скажу, чтобы нас не ждали в Екатерингов. Прощайте, Илья Ильич». Но Илья Ильич не слушал его. Он, подобрав ноги под себя, почти улегся в кресло и, подгорюнившись, погрузился не то в дремоту, не то в задумчивость. Глава 5. Обломов, дворянин родом, коллежский секретарь чином, безвыездно живет 12-й год в Петербурге. Сначала при жизни родителей жил потеснее, помещался в 2 комнатах, довольствовался только вывезенным им из деревни слугой Захаром. Но по смерти отца и матери он стал единственным обладателем 350 душ, доставшихся ему в наследство в одной из отдаленных губерний, чуть не в Азии. Он вместо 5 получал уже от 7 до 10 тысяч рублей ассигнациями дохода. Тогда и жизнь его приняла другие, более широкие размеры. Он нанял квартиру побольше, прибавил к своему штату еще повара и завел было 2 лошадей. Тогда еще он был молод. И если нельзя сказать, чтобы он был жив, то, по крайней мере, живее, чем теперь. Еще он был полон разных стремлений, все чего-то надеялся, ждал многого и от судьбы, и от самого себя, все готовился к поприщу, к роли, прежде всего, разумеется, в службе, что и было целью его приезда в Петербург. Потом он думал и о роли в обществе. Наконец, в отдаленной перспективе, на повороте с юности к зрелым летам, воображению его мелькало и улыбалось семейное счастье. Но дни шли за днями, годы сменялись годами, пушок обратился в жесткую бороду, лучи глаз сменились 2 тусклыми точками, талия округлилась, волосы стали немилосердно лезть, стукнуло 30 лет, а он ни на шаг не продвинулся ни на каком поприще и все еще стоял у порога своей арены, там же, где был 10 лет назад. Но он все сбирался и готовился начать жизнь, все рисовал в уме узор своей будущности, но с каждым мелькавшим над головой его годом должен был что-нибудь изменять и отбрасывать в этом узоре. Жизнь в его глазах разделялась на 2 половины. Одна состояла из труда и скуки, это у него были синонимы, другая — из покоя и мирного веселья. От этого главное поприще, служба, на первых порах озадачило его самым неприятным образом. Воспитанный в недрах провинции, среди кротких и теплых нравов и обычаев родины, переходя в течение 20 лет из объятий в объятия родных, друзей и знакомых, он до того был проникнут семейным началом, что и будущая служба представлялась ему в виде какого-то семейного занятия, вроде, например, ленивого записывания в тетрадку прихода и расхода, как делал его отец. Он полагал, что чиновники одного места составляли между собою дружную тесную семью, неусыпно пекущуюся о взаимном спокойствии и удовольствиях, что посещение присутственного места отнюдь не есть обязательная привычка, которой надо придерживаться ежедневно, и что слякоть, жара или просто нерасположение всегда будут служить достаточными и законными предлогами к нехождению в должность. Но как огорчился он, когда увидел, что надобно быть, по крайней мере, землетрясению, чтобы не прийти здоровому чиновнику на службу. А землетрясений, как на грех, в Петербурге не бывает. Наводнение, конечно, могло бы тоже служить преградой, но и то редко бывает. Еще более призадумался Обломов, когда замелькали у него в глазах пакеты с надписью «Нужное и весьма нужное», когда его заставляли делать разные справки, выписки, рыться в делах, писать тетради в два пальца толщиной, которые точно насмех называли записками. Притом все требовали скоро, все куда-то торопились, ни на чем не останавливались, не успеют спустить с рук одно дело, как уж опять с яростью хватаются за другое, как будто в нем вся сила и есть, и, кончив, забудут его и кидаются на третье. И конца этому никогда нет. Раза два его поднимали ночью и заставляли писать записки. Несколько раз добывали посредством курьера из гостей все по поводу этих же записок. Все это навело на него страх и скуку великую. «Когда же жить? Когда жить?» — твердил он. О начальнике он слыхал у себя дома, что это отец подчиненных. И потому составил себе самое смеющееся, самое семейное понятие об этом лице. Он его представлял себе чем-то вроде второго отца, который только и дышит тем, как бы за дело и не за дело сплошь да рядом награждать своих подчиненных и заботиться не только о их нуждах, но и об удовольствиях. Илья Ильич думал, что начальник до того входит в положение своего подчиненного, что заботливо расспросит его, каково он почивал ночью, отчего у него мутные глаза и не болит ли голова. Но он жестоко разочаровался в первый же день своей службы. С приездом начальника начиналась беготня, суета, все смущались, все сбивали друг друга с ног, иные обдергивались, опасаясь, что они недовольно хороши, как есть, чтобы показаться начальнику. Это происходило, как заметил Обломов впоследствии, от того, что есть такие начальники, которые в испуганном до одурении лице подчиненного, выскочившего к ним навстречу, видят не только почтение к себе, но даже ревность, а иногда и способности к службе. Илье Ильичу не нужно было пугаться так своего начальника, доброго и приятного в обхождении человека. Он никогда никому дурного не сделал. Подчиненные были как нельзя более довольны и не желали лучшего. Никто никогда не слыхал от него неприятного слова, ни крику, ни шуму. Он никогда ничего не требует, а все просит.